Юрген, что послушать? Вечер добрый, друзья. Я надеюсь, вы нас не потеряли. Теперь мы выходим вечером, вот сейчас в 9 часов вечера, но все так же по понедельникам. Еще раз здравствуйте. В студии Юрген Табалин и Олег Тихомиров. И я вас тоже приветствую. Сегодня тема нашей беседы будет непростая, она будет сложная, научная, научно обоснованная, может быть, необоснованная. В общем, будем говорить о госпеле. На самом деле, будем говорить, надеюсь, не тяжело и не сложно. Это была такая маленькая шутка. Ну, я надеюсь, тебя поняли люди, что это была шутка. Иначе вы сейчас все выключились и все, и пошли. По делам. Да, а идея, тема возникла у меня, ну, как обычно, спонтанно. На самом деле, я в очередной раз слушал какую-то музыку в стиле госпел и подумал о том, что вот, допустим, если я на улице встречу какого-то среднестатистического человека, обычного такого прохожего, да, и подойду к нему, и, ну, вот соцопрос такой начну проводить, задавать вопросы. А подойду к человеку и скажу, там, человек... А ты любишь там, ты вообще слушаешь музыку госпел? И я так подумал, что у человека, скорее всего, будет, ну, два варианта таких вот реакций, даже не ответа, а реакции, да, если человек немножечко в теме, он там, ну, как-то, во всяком случае, если он поймет, что такое госпел, он напряжется, потому что сразу у него, что это, евангельская музыка, там, да, вот церковь, все как-то сложно, серьезно. Либо человек не поймет меня вообще и убежит. Ну, я думаю, любой человек сначала подумает, ты что-то просишь, ты что-то или втюхать хочешь, или попросить, вот. Ну, либо поговорить о Боге. Да, ну, что, собственно, что первое, второе вполне попадает в эту категорию, втюхать или попросить. Ну, согласен я с тобой, что госпел такое, может быть, название слишком нераспространенное, хотя музыку-то эту все слышали. Абсолютно все. И мне кажется, еще дело в том, что есть какие-то вещи, которые люди, ну, как-то не стремятся, может быть, или не хотят понимать. Не в силу своей какой-то там, не знаю, как бы так повежливее сказать там, да, скудоумие. Нет, нормальные, обычные, хорошие люди. Надо говорить, вот, нелюбопытство. Нелюбопытство, да, вот, спасибо. Ну, просто потому, что вот какие-то рамки, в которые человек сам себя любит загонять, как это обычно бывает, да, я слушаю только электронную музыку, или я там слушаю только попсу, я вот в джаз и все, и больше там ни влево, ни вправо, там, в шаг уже все. А очень мало людей, которые на самом деле, ну... Ну вот твоя миссионерская не позиция, а задача твоя, понимаешь, миссионерская, это как раз в массы разум. Ну, мне проще, я меломан, да, ты знаешь, чем отличается меломан от коллекционера, а коллекционер от простого слушателя. Нет, да. Ну, то есть, знаю, как бы слушатель, нет. Простой слушатель, нет, он ну, просто слушает музыку, ему не важно, откуда она звучит, как она звучит, то есть он может слушать ее по радио, там, у него, ну, какой-то есть небольшой объем музыки, которую вот он там любит слушать постоянно, да, там что-то может быть на дисках, что-то на файлах на компьютере, ну, как бы он не заморачивается этим. Коллекционер — это тот человек, который начинает музыку собирать. Он начинает ее искать. И даже не всегда слушает. Причем, да, причем бывает так, что не всегда слушает. Вот, но когда вот этот коллекционер начинает задумываться о том, что же он слушает, и пытается понять, из чего это произошло, и во что это может вылиться дальше, да, и что может там происходить параллельно, он начинает читать какую-то специальную литературу, он начинает обрастать помимо, скажем, какого-то основного направления там сопутствующими, параллельными направлениями, человек потихонечку становится меломаном. Нет, ты, конечно, интересный рассказал нам путь коллекционера, но вот у меня на памяти был такой коллекционер, который в свое время, в давнее время, когда книги были в дефиците, он собирал книги. Он их, естественно, прочесть никак не мог, потому что он их покупал так, знаешь, сразу вот с шкафами. И в конечном итоге, когда у него заполнилась вся комната вот этими книгами, то он стал думать, действительно, но начал думать, а где их размещать дальше? И читал специальную литературу по постройке там стеллажей и прочих вещей. Это была шутка такая, да. Сейчас такому коллекционеру было бы проще. Я недавно зашел в магазин обоев, там продаются шикарные обои просто с книгами. Нет, сейчас еще проще, потому что просто вот жесткие диски приобретают, туда все складывай, все хорошо. Коллекционирую книги. Да, ну вот, наша задача показать вот сегодня, да, вот именно вот сейчас, вот в данный момент наша задача показать, что на самом деле музыка госпел, про которую мы еще ничего не рассказали на самом деле. А уже 5 минут говорили. Да, она на самом деле клевая, веселая, модная, танцевальная. Давай вот сначала послушаем, а потом поговорим дальше. She is a goddess. Юрген, что послушать? Это вот сейчас мы слушали Ширли Цезарь. Песня называется «Добрый Бог» или «Хороший Бог». Good God. Иисус вас любит. Ну, можно юрничать, конечно, но на самом деле очень... Мне за что Gospel нравится. Одна из причин, за что мне нравится Gospel, это очень позитивная музыка. Вот я как раз хочу процитировать... величайшую певицу Махалию Джексон, это, собственно, певица, которая Gospel явила миру, потому что до нее, в принципе, Gospel слушали только там, где, ну, откуда он и происходит, да, его только вот в, церквях да. слушали, да. Она первая, кто вынесла это вот на какие-то подмостки сценические, начала исполнять, записывать пластинки, молодчинка большая. Я в свое время познакомился с Gospel'ом как раз посредством того, что я не помню, откуда мне пришла эта пластинка, кто-то подарил, наша мелодиевская пластинка, поет Махалия Джексон. И я, честно говоря, сначала не понял... Песни про... угнетенного негритянского народа. Да-да-да, там примерно да. так и было. Ну, я ее как-то одно время не слушал, а потом поставил, и я понял, что это, ну, нифига себе, это вот такое, ну, как мне тогда, как я тогда понимал, что-то такое, то ли джаз, то ли блюз, то ли вот где-то что-то рядом. Потом мне сказали уже, говорят, это Gospel. Окей, сказал я, хорошо. Так вот, цитирую Махалию Джексон. «Блюз приятно слушать. Это песня отчаяния. Gospel принадлежит Богу. Это песня надежды. Вспомните Давида из Библии. Пойте громко и радостно Богу». Ну, в принципе, то, что мы сейчас слушали, да? «Я пользуюсь его советом. Происхождение Gospel и блюза близко. Однако блюз трогает только сердце, а Gospel наполняет его божественными чувствами любви, умиротворения и радости». Вот так вот говорит нам Махалия Джексон. А вот скажи мне, пожалуйста, я, допустим, четко вижу корни таких стилей, ну, вот соул. Соло это вообще вот такой, по большому счету, Gospel, вынесенный, так сказать, на эстраду, там, ритмизированный и так далее. Вот. Но соло это прямое дитя Gospel'а. Да, да, то есть вот такое прямое. А вот, скажем, ну, или еще каких, вот давай современные в стиле поспоминаем, вообще в стиле, вот какие существуют, например, R&B. Ну, это 100%. Это вообще 100%. Это, в принципе, тот же Это тот, да, это Gospel, да. Ну, иногда, правда, без хора, собственно говоря. Но сама манера пения, там, все-все. Вот R&B, это вот Я вот тебе скажу, я когда готовился к передаче, ну, я, естественно, слушал какие-то... Я постоянно музыку слушаю, я без этого не могу. И я слушал музыку, и вдруг поймался на мысли вот на такой, что вот, ну, далеко ходить не надо, да, Майкл Джексон. Мы все его любим, все его знаем. Даже те, кто считает, что он его не любит и не знает, но все равно где-то в глубине души его обязательно любит и знает. Майкл Джексон, он на 85% состоит, в принципе, из Gospel. У него вся мелодическая, вся ритмическая, там Согласен. Практически все Согласен. Это Gospel. Согласен, ну, да. Ну, вот такой вот, танцевальный уже. Ну, то есть это уже там специалисты могут начать говорить, что вот, на самом деле, Майкл Джексон, это там соул, в который добавили там воды, там, не знаю, размешали, смешали с сахаром. Не, ну там фанк. Там, на самом деле, больше фанка. Ну, там смесь... Нет, Майкл, понятно, он, что он смесь и мощная, но все завязано на фанке, именно на фанковом ритме. У него и роковых было ритмов много. Ты вспомни, ну, они гитаристы, которые с ним только играли, да? Сколько у него там... Ну, там даже рок все равно фанковый. Даже рок фанковый, понимаешь? Такой, знаешь... Ну, слэповый бас, конечно, чисто сложнее, гораздо сложнее, чем, допустим, вот такой традиционный рок. Ну, опять же, его вот эти баллады, хоровые распевки, это все вот как раз это идет из Gospel. Как Нет. ногами где-то там вот глубоко согласен, утопает. Согласен. А знаешь, откуда Gospel вообще появился? Ну, ты задаешь мне вопрос, ты на него сам, наверное, тогда и отвечаешь. Я в свое время, ну, меня это не то что поразило, но меня это очень сильно так удивило. Негры, да, которых привозили в Америку, белые, которые были тогда рабами, их надо было как-то построить. Ну, как построить? Давайте им дадим нашу религию, да, они сразу поймут, что вот уверуют, поймут, что как бы надо вот слушаться хозяина, и потом на небесах тебе будет, значит, рай. Но негры, они, во-первых, не умели читать, а во-вторых, ну, тогда с бумагой было все плохо, и, в принципе, в большинстве церквей, ну, Библия была одна, собственно, у пастора. Вот у него есть Библия, а все остальные сидят и на него разинув рты смотрят. И вот так вот они начали изучать Библию. То есть вот Gospel это что такое? Это строчка пропевается, хором повторяется. И повторяется для того, чтобы остальные запомнили просто. И, конечно, конечно. И они уже наизусть знают в гимны, все псалмы, белые бвана довольны. что наши угнетенные негры, они вот сидят в церкви, молятся, песни поют. Вот. Ну, а так как они негры, они, естественно, у них совершенно другая, скажем так, ну, совершенно другое отношение к жизни. Не как у белых. У белых у них все строго разложено, там, да, да, веками. Это как в том анекдоте. «Мама, зачем мы так рано встаем? Сегодня же воскресенье». «Какое воскресенье? Мы же негры!» Ну, конечно, другое отношение к жизни. Другое. И к песням, к музыке у них тоже другое отношение. Если, допустим, у белых, ну, у нас, да, вот скажем так, вот мы белые, розовые такие сидим, у нас как? У нас есть песни светские, есть песни духовные, есть песни торжественные, там, да, еще какие-то песни. То есть у нас все по полочкам разложено. У негров, у них в Африке, у них там было все просто. У них все песни были священные. Все песни были священные. То есть они в каждой песне, они что-то там, где-то они там дождь заклинают, где-то они Богу там, где-то они на войну готовятся. То есть у них каждая песня, она конкретно вот к чему-то... В общем, песня строить и жить помогала в прямом смысле. Помогала, да. Ну, да. Плюс их вот эта негритянская шикарная полиритмия, абсолютно другие какие-то способы звукоизвлечения, там вообще вот они с музыкой же вообще по-другому все у них. Да. И вот одно на другое наложилось. Плюс, ну, там немножко, конечно, белые помогли. И, пожалуйста, вот он тебе блюз. Ой, блюз, говорю, госпел. Госпел, да. Давай послушаем еще что-нибудь. Давай. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. To break every chain, break every chain. Break every chain. Woo! To break every chain. Break every chain. Break every chain. There is power. Come on. In the name of Jesus. Come on, you declare it. There is power. In the name of Jesus. There is power. There is power in the name. In the name of Jesus. We know where it is to break every chain. Break every chain. Break every chain. Come on, say to break every chain. Break every chain. Break every chain. Break every chain. There's an army rising. There's an army rising up. There's an army rising up, yeah. To break every chain, break every chain, break every chain. To break every chain, break every chain. Chains are Юрген, что послушать? Ну да, очень красиво. Я вот хотел как раз тут чуть-чуть порассуждать, так блеснуть, может быть, эрудицией, насколько мне позволит моя эрудиция. А вообще об хоровом искусстве. Дело в том, что здесь все-таки это все в хор. И хор это очень-очень и очень глубоко корнями лежит вообще в любой культуре человеческой. Не только вот в негритянской, понятно. Хоть хоры, скорее всего, были всегда и везде. И что еще очень важно, что вот в европейскую традицию, которой, собственно, мы придерживаемся, в музыкальную, хоры пришли из Древней Греции. Значит, если кто-нибудь вот так интересовался, то, допустим, все древнегреческие там трагедии, они строились на, собственно, взаимодействии хора, там был такой хор, ну и актеров там протагониста, например, то есть запевалы, то есть выходил человек, говорил там, что произошло со Схилом, и хор подпевал ему, что произошло со Схилом. Ну я очень, друзья мои, очень, конечно, простите, утрирую тех, кто знает, но прошу если сразу извинения, да, но это легко представить себе. А поскольку европейская, так сказать, культура вот уже современная, я имею в виду то, что после Возрождения, да, ну и плюс ко всему, конечно, церковные хоры, которые, собственно, всегда пели, и это, собственно, для любого европейского человека, христианина, являлось, естественно, частью его жизни, то есть люди приходили в церковь, и там всегда пели хоры, всегда, православные, католические, в общем, неважно, вот, и плюс ко всему, когда... сказать, вот всякого рода там грамотные люди стали обращать внимание на наследство, так сказать, на наше культурное, то прежде всего обратили внимание на драматическое искусство Древней Греции и стали его всячески пропагандировать, и поэтому вот эта система запева, припева, хора, она как бы вот очень естественно легла на всю вот эту хоровую традицию. И поэтому, когда негры приехали со своими традициями негритянскими, то они, в общем, как бы были понятны для других слушателей. То есть не только для самих себя. Потому что если бы они там что-то бубнили и били в барабаны, и ну, вот это... У них же тоже хоровые традиции разные. Да, да. И вот эта культура, так сказать, она бы не совпадала с европейской традицией, то еще неизвестно, получили бы мы вот этот госпел или не получили. А тут все как бы сошлось. Единственное, что на самом деле они по-настоящему привнесли в хор... то, чего не было вообще в европейской традиции, это ощущение ритма. То есть, ну, как ты знаешь, вот можно сейчас поехать в любую церковь, там, где поют во время службы, там, конечно, никто не распевает, не раскачивается, там нет вот этого ритмической составляющей. А они это привнесли, и это пока оказалось таким классным. Ну, плюс вот эту свою манеру пения особенную, великолепную, плюс то, что они слышат прекрасно и выстраивают такие дикие аккорды, то, что, ну, вообще совершенно чудесно. Плюс они прекрасные импровизаторы, и самое главное, что они принесли чувство ритма, что особенно современному человеку стало близко, потому что, может быть, в 19 веке это не так сильно ощущалось. Ну, вот как-то, знаешь, посмотрим всю музыку 19 века, она... красивая, но она не ритмичная, она не танцевальная. Там из всех танцев это вот мазурка, ну, полонез и вальс. Тогда еще, видимо, просто потому, что не изобрели жизнь была другая. Барабаны не изобрели, помимо литавр. Да их и не изобрели, скорее всего, потому что жизнь была другая, более степенная. А по мере ускорения жизни, по мере вот этого, так сказать, современного вот, дыхания жизни, видимо, чувство ритма стало все более важным и нужным для современного человека. Я уверен, именно поэтому джаз появился в индустриальную эпоху. Ну, я имею в виду развился, не то, что появился, а развился. То есть конец 19-го, начало 20 века. Тогда, когда началась индустриальная эпоха, когда жизнь начала подчиняться машинам. Вот. Ну, я так широко беру, конечно. И в это же время вот, все, что связано было с ритмом, в том числе и госпел, оно стало пользоваться интересом. То есть это стало людям ближе. И вот мы сейчас имеем в конечном итоге и госпел, и джаз, и рок. Все основанное на каких-то ритмических секциях. Ты, в принципе, развил и расширил мою мысль. И поэтому я сейчас подытожу. То, что было дано белым, да, веками там какими-то, вот... Это надо делать так, это надо делать по-другому. А приехали из Африки негры и сказали, не надо заморачиваться. Да. И, собственно, и всем людям понравилась эта идея. Не надо заморачиваться. Надо делать вот все так, как, вот, ну, вот как душа лежит. Нет, и плюс, конечно, надо еще и обязательно вот это вот добавить, что в их исполнении изначально они это смогли сохранить, какая-то очень сильная открытость, вот эта детская наивность, которая важна для музыки. А, то есть незаформализованность. Если европейская музыка так или иначе долго канонизировалась, то есть вот так нужно петь, так нельзя петь, вот по этому ладу можно петь, вот по этому ладу, так сказать, нельзя, вот эту ноту, там, ми-бемоль, там, шестая повышенная или там какая она, ступень, ее нельзя брать, потому что это вот не по канону. Негры-то этого ничего не знали. Они просто, они же и сейчас поют как дети, то есть радостно. Они открывают рот и понеслась. А в музыке это самое главное. Вот это выражение вот этой вот какой-то радости миру или там печали своей миру. То есть закрыл глаза и понеслась. Вот. И за это они стали вот такими популярными, мне кажется. Потому что... кстати, тот же джаз, одна из таких... ключевых каких-то, да, особенностей джаза, ну, вот почему он появился, это потому что они же не знали действительно вот нотные грамоты. Они их не знали, конечно. Все на слух. Да. Где-то что-то услышал, по-своему сыграл, где-то чего-то добавил, где-то, наоборот, лишнее прибрал, где-то симпровизировал. То есть вот это по-настоящему народная музыка, которая потому что еще и родилась прямо на глазах и быстро. И при этом у них отношение, я говорю, вот и к мелодике, и к песням, да, и к жизни вот, вообще у них отношение. Мне понравилось, как одна певица, она очень хорошо как-то рассказала, вот говорит, я, говорит, всю жизнь боялась вот наших вот этих вот похоронных маршей. Закончишь после паузы. Хорошо. Даже привычное бывает необычным. Искусство вкуса, настроение и качество в коллекциях кафеля от ведущих производителей России и Европы. Кафеля много. Центр кафеля один. Приходите в ближайший центр кафеля Эмарти. Улица Качинская, 56, Батурина, 20 и Вавилова, 1. Строение 54. Юрген, что послушать? Да, друзья мои, это программа «Юрген, что послушать» в студии Юрген и Олег Тихомиров. Вот я продолжаю. Вот, боялась она похоронных маршей. Да, да, боялась. Ну, не то чтобы боялась, но, говорит, меня всегда напрягало. Вот это вот какая-то мрачность, торжественность, вот это вот прям, ну, хоть со самой ложись в группу, помирай. И, говорит, я когда приехала в Америку, и первый раз вот увидела, как африканцы, ну, афроамериканцы, как их там сейчас модно называть, да? Ну, мы будем их неполиткорректно называть неграми, потому что я лично мы вот так в вот в Сибири привык, живем, да. Нам проще, да, с этим, да. Как негры хоронят своих умерших там с отечественников. Они идут на кладбище, торжественно несут гроб и поют тот самый известный спиричуал, который мы все знаем, который Let My People Go, который в свое время Армстронг прям популяризировал. Поют его красиво, торжественно, ну, потому что у них умер какой-то человек, и сейчас... он вознесется на небо, его душа. И они... За него только порадоваться нужно, да, конечно. Да, и они, естественно, все это вот у них так вот возвышено, торжественно, все. Они отнесли его, похоронили, они идут обратно, они ту же самую песню поют, но уже бодрее, живее, уже там с приплясываниями. Потому что поминки, кисель, все дела. Человек со стороны, вот русский тот же неподготовленный, может быть шокирован. Как так? Они идут с кладбища и веселятся. Так они радуются, что человек вознесся на небеса, все, он с Богом встретился. У него все хорошо. Позитивные ребята. Ну, давай послушаем еще одну песенку, которая называется «A Little More Jesus». I need just a little more Jesus. Юрген, что послушать? Я хочу все-таки немножко еще уделить себе внимание. Я просто хотел сказать, что вот это был как раз классический такой черный госпел. Их, кстати, разделяют на черный и белый на самом деле. В чем жесткое такое деление. Ну, это вообще такой рок-н-ролльный прямо. Ну, вот это вот классический черный госпел. Есть белый, белый, но он... Белый не то. Не-не-не, он тоже хорош, на самом деле. Ну, там просто это легко его прочитать, он более такой структурированный, ближе к року даже, к какому-то вот, либо, ну, то, что мы называем поп-музыкой, там, да, как бы. Слушай, я не знаю, на какой я ходил. Я хочу рассказать историю, как я ходил смотреть и слушать госпел. Да. Ну, в наш маленький городок убогий как-то раз... У нас хороший город. Да, хороший, понятно. Но редко приезжают люди такие хорошие, редко. Ну, давай честно скажем, довольно редко. Ну, хотелось бы чаще. Да, поэтому вот, да, он, видимо, маленький, они мимо все время промахиваются мимо него по карте, пролетают куда-то вот. Но один раз залетели. Ты знаешь, да, вот залетел коллектив под названием «Госпел», так он и назывался, по-моему. Я сейчас уже... Может быть, что-то, какое-то название, часть названия упустил, но госпел там точно было в названии. Я ничего никогда про этот коллектив не слышал, ни до, ни после. Вот. А поскольку я знал, что такое госпел, ну, я видел в кино, по телевизору, мне очень нравится там слушать фонограммы, то я, естественно, хотел пойти посмотреть вживую. Ну, причем... и просто культурная, да, жизнь, ну, и какая-то, чтобы бурлила. А, нет, тут еще такой есть нюанс. Я всегда очень осторожно хожу на концерты, потому что я понимаю, что если мне не понравится что-то, я уйду после второго номера. Я встану и пойду. И вот мне всегда как бы так боязно. Приду, там время потрачу, потом придется переться мимо сидений, протискиваться, понимаешь? А это же, да, не культурно. Это неприятно, да, некрасиво, но сидеть невозможно. Такое много раз было, поэтому я стараюсь очень осторожно идти. Плюс ко всему, я подумал, что раз я ничего про этот коллектив не знаю, то, скорее всего, ну, это какие-то халтурщики. Ну, многие люди же ездят вот по нашим затесям, так сказать. Да, такие чёс такое делают, такие халтурщики. Там собрались ребята, вот, и приехали. И поэтому была такая, на самом деле, настороженность. Я пришел, сел... Выше на сцене работало 5 человек. 5 человек, значит, 3 дамы и 2 парня. Парни молодые, одна дама такая, ну, классическая негритянка, одна чуть-чуть такая постарше, ну, такая прямо стройненькая, такая прямо стюардессочка такая, а третья совсем молодая, но тоже очень стройненькая. И парнишки такие, в общем, хорошие, симпатичные ребята. Впятером они пели: «Чувак, я тебе скажу, я просто замерз, честно, я примерз к этому стулу». А, нет, еще там их было 6, да, потому что там у них запевало такой самый активный, он такой лысый, ну, очень сухощавый негр, он все время бегал, кричал: «Иисус вас любит». Ну, такой, они, собственно говоря, вот концертную программу всю выдавали, наверное, так, как она должна была быть у них. Ну, я могу только вот что одно сказать. Они все пели настолько великолепно, каждый из них мог петь сольно, значит, они пели хором, они играли. У них там небольшая группа была с собой, то есть живой звук полностью стопроцентный. Это было великолепно, потому что девки пели все, как у Уитни Хьюстон. Вот, вот эти все дела там. We love you. Мужики, парни пели все, ну, я не знаю, как то, вот какие там вот певцы классные, Майкл, от Майкла Джексона начиная и заканчивая кем-нибудь еще. Рэйм Чарльзом. Да, и Рэйм Чарльзом в том числе. В том числе. Понимаешь? Ну, тембры, может, чуть-чуть другие. Но техника идеальная, безупречная. И я сидел на них и думал: ребята, почему я не знаю, ни как вас зовут, ничего. Это если вы халтурщики, то кто же тогда не халтурщики? Великолепно. Ты знаешь, просто чума. И это, в общем, малоизвестные люди. Ты понимаешь, вот что я хочу сказать. А ты понимаешь теперь, почему какого, Америка такая набожная страна? Какого уровня ребята поют? Какого уровня? Невероятно просто. Никто из наших эстрадных там даже близко не стоял по технике исполнения вокальной и по, собственно говоря, по вот вокальным данным. Там какие-то диапазоны совершенно невероятные были. Ну, ты знаешь, кстати, как говорит моя супруга, я ей очень сильно верю, потому что она у меня профессионал и очень грамотный человек. Она говорит, что на самом деле в нашей стране культура эстрадного пения, она давным-давно потеряна. И сейчас эстрадный вокал — это далеко не тот эстрадный вокал вот в России, который был, там, допустим, в советские времена. Да? Ну, это слышно. Потому что фонограммы, слава богу, сохранились. Люди не умеют интонировать, люди не умеют моделировать. Они, в общем, не знают очень многие какие-то вещи, которые они должны, по идее, знать. А те люди, которые знают, они как-то вот стремятся либо уехать из этой страны, либо, ну, какими-то... Ну, я... другими вещами заниматься. Давай мы не будем про наших говорить, это такая тема неприятная. Да, давай только о хорошем. Да, и будем говорить о хорошем. А точнее, давай вот сейчас еще вот, послушаем. Вот, кстати, то, что мы сейчас будем слушать, это вот к вопросу о том, что это может быть и модно, и современно, и очень даже неожиданно. It's like you're looking through a telescope. You see where you're gonna be. Growing, getting better. You're not the person they see. Can't be mad at the things you've been through. Cause they built your muscle. Now you're stronger than you've ever been. They can't stop your hustle. Your faith ain't never small. That's what brought you this far. Oh, yeah. See, you got your dreams and you got your prayers and you got your God. He gonna take you there. Uh-huh. See, everybody has a season. And I believe this one's yours. Cause you've been послушать. Ну да, практически хип-хоп. Видишь, как с 30-х годов прошлого века все поменялось. В 30-х годах же прошлого века был впервые зафиксирован сборник вот этих песен, евангельские песни, да, Gospel Songs. И с этого все пошло. Вот, кстати, опять же, таки, знаешь, чем, ну, так по-простому, если не по-научному, да, вот по-простому, чем, допустим, gospel отличается от spirituals? Вот мне нравится, что ты все время вопросы задаешь, и сам же на них отвечаешь. Давай. Там вообще все очень просто. Spirituals — это, ну, грубо говоря, народная музыка. Никто не знает ни автора, ни где это было сочинено, когда это было сочинено. То есть вот как бы история не сохранила. А, ну, песни, в принципе, те же самые темы, да, это какие-то евангельские темы. То есть правообладатели потерялись. Счастье какое. Песни о душе, о духе, вернее, там песни о... А госпел там уже конкретно, ты знаешь, что вот этот госпел написался, там, вот такой вот человек. Композитором был вот этот, а автором там, ну, слово было вот этот. Это вот одно из таких вот явных отличий. Ну, то есть, когда вот хочешь где-нибудь блеснуть, там, вот я знаю, там, что такое спиричуалс, а что такое госпел. Кстати, госпел, в отличие от спиричуалс, не склоняется. То есть, спиричуалс можно как и спиричуэл, и спиричуэлс, то есть, во множественном числе, то госпел всегда должен быть в одном лице, просто госпел. То есть, госпелс говорить на самом деле неграмотно. Хотя, ну, все привыкли, и я частенько говорю госпелс, на самом деле, вот так нельзя, потому что что такое госпел? Госпел — это Евангелие, оно одно. Его не может быть два, ну, там, да. Три и пять. То есть gospel songs — это песня Евангелия. Вот какой я умный. Да, ты прям, да, серьезный товарищ. И, собственно, вот почему ты сравниваешь вот все время R&B, хип-хоп, там же все очень, вот эта вот структура, она как бы прослеживается. Так, да, да. То, что Махалия Джексон в свое время вывела госпел в люди, это подхватили другие. И, допустим, тот же Джеймс Браун, он был, ну, отцом фанка, который, опять же таки, просто, ну, это вот, вот вчера он еще исполнял госпел, а сегодня проснулся, и уже это фанк, понимаешь? Ну, так вот, если по-простому. А Рэй Чарльз — это был отец соул, да, тоже, да, человек, соул, который, да, вчера пел госпел, а сегодня решил спеть вот то же самое, только вместо песни о Боге, песню о женщине. И получился соул. Ну да. А так-то, вот, собственно, звучит, а для, особенно это, для тех, кто плохо знает английский, это одно и то же. Там и все. Вот внутри у них там, у них же в Америке, там это, ну, как бы у нас поверхностно вот так вот мы слушаем госпел, у нас сразу, вот, ну, у меня, допустим, в голове это кадры из фильма, там, не знаю, там, «Монашки в действии», да? Ну да, там тетки такие стоят и распевают. Хоры, да. А в Америке там все намного сложнее. У них там госпел-исполнители, госпел-течений каких-то очень много. Там есть и рок-госпел, и джаз-госпел, и вот то, что мы сейчас мы послушаем, тебя, наверное, вообще удивит, будет неожиданностью для сейчас тебя. Проверим, да. True. Yeah. I don't even really deserve to know you, but I'm a witness that you did this, and I'm brand new, so I'm ready to go, and I'ma tell the world what they need to know. A slave to myself, but you let me go. I tried getting high, but it left me low. You did what they could never do. You cleaned up my soul and gave me life. I'm so brand new, and that's all that matters. I ain't love you first, but you first loved me. Come on. In my heart, I cursed you, but you set me free. I gave you no reason to give me new seasons, to give me new life, new breathing. But you hung there bleeding, you died for my lies and my cheating, my lust and my greed. What is a man, that you mindful of him? What? And what do I have to deserve his loving? Trying to make the moments last, holding on. But your caring kindness keep coming, and your love is so unconditional, like it butterflies in my stomach. I got the old me in a rear view, now the new me got a clear view. That was so dead I couldn't hear you, too deep in sin to come near you. But you drew me in, you cleaned me up, so take me home, beat me up. Before you do, just let me tell the truth and let these folks know that I done seen your love. And it's everlasting, infinite, it goes on and on. You can't measure it, can't quench your love, that can't separate us from the love of God. There's no estimate. My face look the same, my frame and rearranged, but I'm changed, I promise ain't the same. Your love so deep, you suffered and took pain. You died on a cross to give me a new name. Ain't nothing like I seen before, I got a beam of glow. I was low down and dirty, but you clean me, Lord. You adopted me, you keep rocking me. I'ma tell the world and ain't nobody stopping me. Trying to make the moments last, holding on to the past. But like a hero in a dream, Christ came and he rescued me. Now I'ma tell the world, tell the world, tell them. I'ma tell it everywhere I go. Tell the world, tell them. Yeah, I'm a billboard. Tell the world, tell them. Broadcasting like a radio. Tell the world, you ought to know. I'm brand new. If anyone is in Christ, he's a new creation. The old has passed away. Behold, the new has come. Yeah. brand new. Юрген, что послушать? И вот это хороший вопрос, потому что мы сегодня много говорили, но практически не упоминали имен. Юрген, ты так хотя бы вскользь нам быстро скажи, а потом те же, кто вот не расслышал или захотят углубиться, зайдут на твои оба динамика, и там все поподробнее, наверное, узнают, да? Вполне возможно. Но имена-то они могут послушать просто вот прямо на сайте, на радио ВК, потому что... Да, мы там перечисляли кое-что, да, кое-кого, да. А вообще, да, конечно, пусть заходят в ВКонтакте, оба динамика, очень много хорошей музыки, заходите, слушайте. Так и пишите латинскими буквами, оба динамика. А можете в поиске, в контактовском поиске, просто даже русскими буквами писать, оба динамика, он найдет, он покажет, и не ошибетесь точно. Ну вот, кстати, опять же таки, вот это хип-хоп, вот мы сейчас слушали, и тем не менее, это госпел. Я к чему? Потому что мы ничего умного, в принципе, не сказали за нашу вот эту программу, но при этом я надеюсь, что мы людям все-таки как-то людей заинтересовали, наших радиослушателей. И, может быть, кому-то открыли глаза. Кому-то что-то открыли, да. И кто-то, может быть, понял, что то, что он слушает, я надеюсь, что наши радиослушатели слушают все-таки много музыки, много хорошей музыки, что, может быть, вот это как раз вот и госпел. Ну что же, вот на этом мы и начнем прощаться, друзья мои. Оставляем вас наедине с хорошей музыкой. И на прощание, кстати, выступит преподобный пастор и просто расскажет вам все о Боге. Да. Ну, а мы, это я, Олег Тихомиров и Юрген, говорим вам всего доброго и до следующей встречи, до следующего понедельника. Пока-пока. Не забудьте в 9 вечера. Да. Praise. Y'all know how we do it. Take it up. Every praise. It's to our God. Every word of worship. With one accord. Come on, say every praise. Every praise. It's to our God. I want everybody all over the world to sing hallelujah. To our God. Юрген, что послушать?